Крок-хоррор. На стене трафаретный Рэмбо. В галерее Рай Спиди. По трафарету граффити. Напротив синагоги перечеркнутая свастика и надпись от руки «Мы вам устроим второй Сталинград». Видимо, от руки, когда-то бросающей гранаты в землянки немцев, под Сталинградом. Атомный мир лишает возможности увидеть человека в критической ситуации, решающей жизнь или смерть. Бомбежка, стелющаяся ковром. Откуда они знают на своих сверхзвуковых, нажимая на кнопки, куда попадают? И те, в кого попадают, даже герои. Что они могут сделать против? Надежный налогоплательщик, оплачивающий счета НАФ-НАФ. Сегодняшнее качество. Мы идем с Ли на расстоянии, вместе и раздельно. Он следит, как всегда, третьим глазом. И не только за мной. Мы терпеть не можем, когда сзади кто-то нудно и долго идет. Мы любим быть одни в ночном городе. И часто бываем. Вот он идет по набережной Селестинов, где хранятся останки Бастилии. На другом берегу Сены, на углу, особняк со всегда запертыми ставнями. Если пройти там чуть дальше, окажешься у отеля, где когда-то жил Бодлер. Между окнами красивые водосточные трубы с головами рыб, дельфинов, видимо, с золотом. Можно выпить вина из горлышка и прочесть «Лабут» и «Никогда я не плачу и никогда не смеюсь» или «Оду армии», как монумент гордую. Около самого главного монумента в Москве стоит теперь Макдоналдс. Он самый чистый в мире, без мусорных бачков. Люди все уносят оттуда домой. И старушка уже украшает икону Спасителя Георгия в уголке над кроватью золотой бумажной коронкой из Макдоналдса. А я иду через мост у Нотр-Дама. Мы можем встретиться и встать на ночном мосту. Одной маленькой гранатки будет достаточно. Может, кто-то и догадается это сделать. Разве волна взрыва не будет сильной и не взорвет мост? Ну, значит, взорвет. Значит, погибнешь. Надо же когда-то умирать. Умрешь, прихватив пару десятков янки. И он уходит. Один. И будто нашептывает себе. Право же слово, только к армии я испытываю уважение в моей стране. Его не взяли в армию, он почувствовал себя калекой. Вот он стоит и объясняет молоденькому французу, как это важно и нужно идти в армию. Что он должен воспользоваться армией и научиться стрелять, ползти и падать в грязь. В Штатах уже существуют клубы Survival. Люди платят за это бешеные деньги, а тебе бесплатно предлагают. Французский парень в очках говорит, что прочел всего Пруста и не может идти в армию подчиняться старшине, говорящему «Паризьен тет де шьен». Бессон и Наб тоже прочли. Какая к черту разница? Тебе надо получить знания, умения. Парень не понимает. Его мир мирный. Ули гетевский. Я вижу его с синей дорожной сумкой на плече, в бушлате. Во всех городах мира он идет один. Сосредоточенно и быстро, не путаясь под ногами и презирая тех, кто путается, как в поэме «Гум» — стоят и ловят ворон. Однажды он несет букет деревьев, и я прячусь за колонной кафе. Какое счастье, что я пью кофе, иначе было бы стыдно. Букет предназначен мне. В другой раз я прячусь за углом. На плече у него гигантская кастрюля. Он будет варить в ней тройные щи. Он больше не хочет носить таксидо. Он хочет сапоги. А может, он печален, что его военный папа не стал музыкантом? Мы только знакомы, как странно. Не пой при мне этих песен. Они тоску только нагоняют, и родителей вспоминаю. А московские его друзья богемные хотели, чтобы он навсегда остался в украинской вышитой рубашке, с вьющимися до плеч волосами, только сейчас-то они были бы уже седыми, и со стежками. А у него, если есть, то «People are stupid and world is stupid». Мы встречаемся на Рю де Розье, где стреляли, и он слышал, придя домой за несколько секунд до атаки. Задержавшись на улице, он мог быть убит, и кровь на белом казалась бы краской. Теперь эта белая рубашка разорвана мной и хранится в полиэтиленовом мешке, сохраняющем его запах пота. Американская пара ест фалафели и оглядывается на него, задержавшегося у мусорных баков. Похожи они на советские из моего детства баки. В них выкидывали только сухой мусор, а остатки пищи полагалось выкидывать в другие. Не по экологическим соображениям, а на корм свиньям. Американская пара поравнялась со мной, остановившейся и оглядывающейся на Ли. Вот он присел за мусорным баком, и в руке у него автомат. «Дайте мне калашников, мамочка! Я хочу одну маленькую гранатку! Ой!» Полы плаща, как щитки, лежат на напряженных бедрах. Я оглядываюсь. Американцы уже скрылись за углом. Я одна на улице. Он начинает стрелять из автомата. Ему можно доверять. Он и себя убьет, он ведь говорил. Я слегка бегу вперед и опять оборачиваюсь. Он стреляет, и я улыбаюсь ему. Мы будем вместе и после.